Грубер? Да. Он лишил себя жизни ночью в своей камере. Ее пальцы нервно перебирали платок. Значит, я могу уехать. Вам придется развестись со мной, ведь мы по закону женаты. Помолчав, она прибавила. Джимми не удастся вызволить меня из этого дела. Рекс, мне так жаль. Кого? Вас. Я сожалею, что причинила вам так много горя и была косвенной причиной гибели женщины, которую вы любили. Вы можете простить меня. Она протянула ему руку, и он взял ее. Чтоб не появляться на суде, мне придется скрыться, бежать. Я очень хочу уехать отсюда. Куда вы отправитесь? Пока не знаю. В Вену, может быть, в Рим. У меня немного денег, честных. Хотя вы и не поверите, что это так. Наступило долгое молчание, потом Рекс сказал. Уезжайте. Это будет лучше всего, но вы должны сообщить мне свой адрес. Когда кончатся все допросы и суд прекратит дело, я приеду к вам, и мы начнем нашу новую жизнь с того самого момента, когда она была прервана в Челси у дверей мэрии. Она опустила глаза, и губы ее задрожали. «Неужели вы искренне желаете этого?» — недоверчиво спросила Дора тихим голосом. Рекс молча обнял ее и нежно поцеловал.